Глава 13. Долгожданное прибытие. Лика. Удивительно, но к прибытию Абрахаса и его учеников действительно все оказалось готово. Относительно, конечно. На новостройку здание не тянуло при всей своей красоте и монументальности. Но зато теперь точно ничто никому не свалится на голову. Да и полы магией подлатали, укрепив прогнившие доски изнутри. В общем, эксплуатировать можно, а остальное приложится. Конечно, сквозняки в коридорах гуляли нешуточные, зато сами аудитории удалось утеплить. Да и протечки в крыше, а также дыры в стенах ликвидировали в рекордные сроки. Все-таки хорошо иметь дело с магами. А уж если это маги-ремесленники, то и вовсе прекрасно. А по старой памяти все-таки все магически одаренное население обучалось в стенах именно этой академии. Нам и скидочку солидную оформили. Правда, с учетом нашего финансового положения пара сотен золотых в плюс или в минус особой роли не играют. А ведь каких-то 3 века назад Зардийская академия являлась крупнейшим и богатейшим учебным заведением на нашем континенте. Вот как? Спрашивается, как можно было за каких-то 2 столетия ее развалить? Впрочем, сложно ли умеючи? Вот в том-то и дело, что нет. При желании и некоторой смекалке я смогла бы даже дядину церковь разобрать на составные части. Тут главное знать, куда бить. Ладно, проблемами политическими займемся после того, как дорастем до этой самой политики. А пока у меня в плане дня стоит система образования одного отдельно взятого темного государства. Тем более сегодня должен прибыть Абрахас. По крайней мере, приграничные дайкаи уже зафиксировали факт прохождения сквозь ущелье довольно большой группы людей. Об этом Топя мне сообщила еще утром. Зная здешние средства передвижения, можно предположить, что через 2 часов я уже увижу директора школы и своих деток. Интересно, когда это я начала считать подброшенных мне темных подростков своими? Но ведь считаю же, как и Зардов. Хотя последним знать об этом пока рано. Я в который раз обходила здание 2-го общежития и сверялась со списком первоочередных восстановительных работ, когда меня нашел Лир. Мальчик как-то сразу включился в работу, ни мгновения не сомневаясь в моих решениях. Наверное, он верил в меня больше, чем я сама. Хотя не исключаю и того, что причиной всех его действий была Аза. Вот уж кто точно не желал уходить в сторону и спокойно ждать итога. Напротив, ей хотелось быть в центре событий. Впрочем, возможно, она просто была глазами и ушами всех остальных дайкаев. Природу их связи друг с другом я все еще не понимала, но в одном не сомневалась – она есть. И она абсолютно. «Лик, мне только что сообщили, что через 30 минут ожидается прибытие 1-го дирижабля». Прокричали мне с другой стороны коридора. Гулкое эхо, подхватив слова Лира, раскатисто повторило их. Я невольно поюжилась от созданного юным Зардом сквозняка и записала в блокнот следующим пунктом утепление вспомогательных помещений в общежитии. В комнатах может и тепло, но сидеть в них безвылазно дети не станут. А значит, не мешало бы избавиться от ветра в этом доме хотя бы на жилых этажах. «Не ори так! Тут эхо, как в пещерах! Да и не хотелось бы проверять на прочность защитные заклинания. Мало ли какая лавина от твоего крика сойдет!» Я с опаской посмотрела на лепнину, украшавшую потолок. «Нет, бесспорно, 2 века назад это было очень красиво и модно. Но сегодня я просто боюсь за сохранность ученических голов. Правда, меня уверили, что тут можно даже вызовы демонов устраивать». Но как-то боязно полностью полагаться на магию. Хотя, возможно, это говорит мое светлое воспитание, и самих темных подобные гарантии нисколько не смутят. Ладно, не будем загадывать так далеко вперед. Сначала бы с мелкими организационными проблемами справиться, а дальше посмотрим. «Да прочное оно, прочное! Уж можешь мне поверить! Потолки сплетены идеально, без зазоров и щелей, в которые могли бы попасть случайные заклинания и сбить настройку. Шерри знал, к кому обращался. Уж Академию он любит не меньше отца». «Шерри? Я, с трудом сдержав удивленный возглас, отметила его оговорку, но комментировать не стала. В том, что Ширкая и Лира связывала долгое знакомство, я ни мгновения не сомневалась. Осталось только понять, какого характера эти отношения. Снежный намного старше мальчика, так что другом детства быть никак не может. Да и чувства они друг другу испытывают явно далекие от дружеских. Но откуда такая неприязнь? Какую-то основу под собой она должна иметь. Но спрашивать в лоб я пока не решалась, а окольными путями выяснять было некогда. Да и стоит ли напрягаться из-за парочки подручных зардов? Конечно, стоит. Вот только как быть со временем, которого постоянно не хватает? Часов к суткам не прибавишь. Да и встретить Абрахаса все же не помешает. «Куда, ты говоришь, они должны будут прибыть?» Вспомнив о том, с чем пришел Лир, сразу же спросила я. «На первую пристань. Ну, ту, на которую и мы тогда прибыли, помнишь?» Я кивнула, хотя помнила весьма смутно. Впрочем, город и окрестности изучала не я, а мой вездесущий напарник. Так что с него и спросим. «Кстати, куда он там запропастился?» «Лир, ты Спира не видел? А то он в последнее время неуловимый тени ночью». Юный зард задумался. Какое-то время он перебирал в памяти все посещенные за утро места, а с его заданиями их у него накопилось немало, это точно, а потом просиял. «Видел, он к Ширкаю шел. Кажется, они хотели обсудить твое путешествие в деревню. Я имею в виду твою поездку за отцом». Лиру явно не по душе была эта тема. Стоило нам только заговорить об этом, как он начинал еле слышно бубнить и путаться в словах. Было очевидно, что мальчик не хотел привлекать к делу своего отца, и я никак не могла понять, почему. Суждениям Ширкая я доверяла, а потому нисколько не сомневалась в верности выбранной им кандидатуры. Хотя, думаю, в этом вопросе Лир был согласен со Снежным, а значит, тревожило его что-то другое. «Ясно. Тогда я сейчас в ректорат и на пристань встречать гостей. Закончишь тут за меня?» Прямо спросила я, указав на испещренный пометками и комментариями блокнот. Конечно, ревизию основных помещений я уже провела, но и по остальным пройтись не мешало бы, а то рабочие расслабятся, и окончания работ мы будем ждать еще полвека. «В чем вопрос? Это мы быстро!» Вырвав у меня из рук блокнот, поспешил заверить меня мой юный друг. «Странно, разница у нас небольшая, всего год, а я почему-то упрямо вижу в нем ребенка. Хотя при тех же условиях любого другого человека воспринимала бы как сверстника. Все-таки драконье восприятие – это нечто. А в том, что всему виной зардская кровь, я нисколько не сомневалась. Как мне однажды уже говорили, до пробуждения Дайкая любой подросток будет восприниматься другим зардом как ребенок. Даже если на деле разница в возрасте окажется всего несколько дней». Мы со Спиром едва-едва успели к прибытию того летающего монстра, который здесь служит транспортным средством. Кстати, монстр на этот раз оказался побольше размерами и выглядел действительно устрашающе. Если бы не знала точно, что это за перевернутая летающая чашка с блюдцем, точно бы испугалась. А так просто впечатлилась. Все-таки хороший мне народ достался, перспективный. «О, а вот и наш директор!» Весело сообщила я напарнику, невежливо указав на спускающегося по трапу Абрахаса. Спир, разумеется, на это никак не отреагировал. В последнее время он вообще не часто выражал эмоции, особенно при посторонних. Мне бы, конечно, следовало поймать его в каком-нибудь темном углу и выпытать, что его так мучит, но ни времени, ни возможности пока не представлялось. Может, хоть с приездом директора станет полегче? Абрахас же наверняка половину дел на себя возьмет, да и других приставит, чтобы неповадно было смотреть, как начальство работает. Да, определенно так и будет, а значит, у меня появится несколько свободных минуток. Правда, первым пунктом плана на ближайшую передышку стоит вызволение лорда Амизарда из добровольного заточения в загородном поместье, но и остальное надолго откладывать не будем. «Добрый день, директор!» Радостно улыбнулась я, когда Абрахас приблизился к нам. «Счастлив видеть вас, Лика, Спир!» Нас поприветствовали фирменной улыбкой безумного энтузиаста. «Боги, не думала, что когда-нибудь скажу это, но я правда соскучилась по этому светлому магу». «Мы тоже, директор», — ответила я. «Как прошло путешествие? Проблем не возникло?» «Куда ж без проблем-то? Без них было бы скучно, но благодаря нашим новым друзьям все прошло благополучно. Правда, группа Фотиса чуть задержится из-за засады в лесу, но уверен, и они скоро к нам присоединятся». «Фотиса?» – нахмурившись, переспросила я. Скрывать свое отношение к данному типу я не собиралась. Хватило и того, что я едва не стала его женой. Эту ошибку мне не скоро забудут. Предательство вообще сложно забывается. «Разумеется! Не думала же ты, что он перестанет преподавать только из-за этого вашего недоразумения!» Совершенно искренне возмутился Абрахас. «Недоразумение? Только директор мог назвать ту череду событий недоразумением. Лично для меня все больше походило на катастрофу, стихийное бедствие, от которого невозможно спрятаться или скрыться. И вот сейчас мне предстоит встретиться с этим бедствием лицом к лицу. Не воодушевляет? Вот не настолечко. Ладно, разберусь как-нибудь. Тем более сейчас Фотис совершенно точно женатый человек, и ко мне никаких претензий предъявлять не имеет права. Сам обманулся, сам упустил супругу, и я тут ни при чем. Меня вообще в Фирии к тому моменту не было. А что с ним за группа? Там есть кто-нибудь из моих подопечных?» Спросила я, решив на время выбросить из головы Фотиса и все с ним связанное. «Твоих нет, как, впрочем, и Спироса. В его группе в основном оборотни и темные маги, способные принимать облик животных. Все ваши ученики были под моим присмотром. Думаю, вы с ними сможете даже увидеться. Разумеется, после того, как мы отдохнем с дороги. Вы же понимаете, что лес, кишащий светлыми, не лучшее место для праздной прогулки». Я кивнула. Если честно, даже не представляю, что им пришлось пережить, чтобы прорваться через оцепление. Охотники всегда умели работать, а уж на известной им территории раньше считалось, что от них никто не сбежит. Да еще и без потерь. Хотя как раз об этом Абрахас не сказал ни слова. «Пострадавшие есть?» «У нас нет. Как дела у Фота с Аливом, не знаю, но не думаю, что они будут впустую рисковать. Их для этого слишком хорошо тренировали», — последовал незамедлительный ответ. «Аливом?» — недоуменно спросила я, впервые слыша это имя. «Да, я же упоминал про присоединившуюся к нам группу. Алив как раз один из них, но давайте обсудим это позже и в другом месте. Я дико устал, как и остальные. Может, все-таки проводите нас в наши новые апартаменты? Кстати, по дороге заодно и объясните, что за безобразие вы тут без меня устроили». И у меня даже не возникло желания спорить. Какое счастье, что Абрахас не меняется. Я просто не представляю нашего директора другим. Наверное, это и есть привычка».